Глава вторая. Солнечные лучи медленно пробивались сквозь занавески, освещая комнату мягким светом. Я приоткрыла глаза и сразу почувствовала теплое дыхание рядом. Наша маленькая дочь, свернувшись клубочком, сладко посапывала между мной и Казбеком. Ее светлые, почти белокурые волосы раскинулись по подушке, создавая странный контраст с нашими темными головами. Казалось, она не отсюда, как будто маленький лучик света среди нас, угрюмых и серьезных. Я осторожно провела рукой по ее волосам, стараясь не разбудить. Эти моменты — самое ценное, что у меня осталось в жизни. Ее теплое дыхание, ее маленькая ручка, зажимающая мой палец во сне. Дочка пошевелилась, потянулась, словно кошечка, и открыла свои огромные голубые глаза, которые всегда поражали меня своей чистотой и светом. Эти глаза совсем не от нас с Казбеком. Это глаза его прабабушки. Иногда мне казалось, что она унаследовала от той женщины больше, чем просто цвет глаз и волос. В ней было столько света и тепла, которых я уже давно не видела в этом доме. «Доброе утро, солнышко!» Шепчу я, целуя ее мягкую макушку. Она улыбнулась, потянулась ко мне, цепляясь за мои волосы, как это у нее всегда было принято. Я не могла удержаться от улыбки. Ее маленькие шалости были таким контрастом на фоне всего остального в моей жизни. Она — моя радость, мой смысл. Казбек тем временем поднялся с кровати, как всегда, молча и хмуро. Никакого взгляда в мою сторону, никакого участия. Он был таким всегда. Раньше я пыталась убедить себя, что это просто его характер, сдержанный, молчаливый. Но теперь я видела это по-другому. Он не был просто сдержанным. Он был холодным, отстраненным. И я больше не могла закрывать на это глаза. Я взяла дочку на руки, и она тут же весело захлопала в ладоши, подражая бабушке, которая часто играла с ней в ладушки. Умывшись и переодевшись, мы с дочкой направились на кухню. Там уже суетилась свекровь, всегда приветливая, заботливая, готовая поддержать. И если бы не она, я бы давно сошла с ума от этой ледяной атмосферы в доме. «Доброе утро, дорогие!» Ее голос, как всегда, был теплым и радушным. «Как наша маленькая принцесса?» «Спала, как ангел», — улыбнулась я, усаживая дочку в стульчик. Моя девочка тут же начала вертеться, пытаясь схватить ложку и что-то лепетать на своем языке. Ее глаза светились весельем, и я не могла не заметить, как это контрастировало с угрюмым взглядом Казбека, который появился на кухне минутой позже. Он сел за стол, как всегда отстраненный, будто его мысли были где-то далеко. «Ты сегодня такая задумчивая?» Неожиданно обратилась ко мне свекровь. Я вздрогнула от ее слов. Она всегда чувствовала, когда что-то было не так. «Да, просто мысли», — ответила я, стараясь скрыть свое беспокойство. Но мысли не давали мне покоя. Я снова смотрела на Казбека, его холодный профиль, на то, как он листает ленту новостей на телефоне, не обращая внимания ни на меня, ни на нашу дочь. Когда-то я верила, что рождение дочери все изменит, и я надеялась, что он станет теплее, что что-то в нем проснется, но этого не произошло. С каждым днем я все отчетливее понимала, что он никогда не изменится. Я продолжала кормить дочку, наблюдая за тем, как она забавно жмурится, когда вкус каши ей не нравится, а потом радостно хлопает в ладоши, смеется. Ее смех был единственным светом в этом доме. Я смотрела на нее и думала, как сильно хочу, чтобы ее жизнь была другой, чтобы она не знала этой пустоты, которая все больше поглощала меня. Свекровь снова подхватила ложку, помогая внучке, и смеялась. «Ах ты, проказница! Смотри, как она старается!» Дочка смеется в ответ, и даже свекр, который всегда был строгим, улыбается уголками губ. Он редко показывал эмоции, но в такие моменты даже его сдержанность ослабевала. Я смотрела на эту сцену и думала, что это единственные оазисы тепла в нашем доме. Все остальное — холод и равнодушие. Казбек сидел за столом, все так же погруженный в телефон. Я бросила на него взгляд и снова почувствовала, как внутри меня нарастает эта пустота. Он даже не пытался притворяться, что ему интересно. Просто роль, которую он исполнял. Заботливый муж, любящий отец. Но все это на поверхности. Когда я смотрела глубже, там не было ничего. Я вдруг осознала, что больше не могу это терпеть. Я слишком долго закрывала глаза на то, что наш брак — это просто иллюзия. Мы жили вместе, но при этом каждый сам по себе. Я больше не хотела обманывать себя. Ради нашей дочери я должна что-то изменить. «Мам, мы пойдем на прогулку», — сказала я свекрови, забирая дочку из стульчика. «Конечно, дорогая. Погода сегодня хорошая. Свежий воздух пойдет вам на пользу», — кивнула она с привычной добротой. Я вышла из дома с дочкой на руках, и как только свежий воздух коснулся моего лица, я почувствовала, как внутри меня просыпается решимость. Больше так жить нельзя. Ради дочери я должна найти выход. Я больше не могла оставаться в этом бездушном браке, где не было места чувствам. Мы направились в парк. Дочка смеялась, играя со своими игрушками в коляске, а я шла рядом, думая о том, как все это изменить. Я уже понимала, что Казбек не изменится. Он никогда не откроется мне, не станет тем человеком, о котором я мечтала. Но я могу изменить свою жизнь ради нее. Ради нашей дочери, которая заслуживает расти в доме, где есть любовь, а не долг. Мы вернулись домой через час, и как только я вошла в дом, меня снова накрыло чувство тяжести. Все в этом доме было наполнено чем-то тягучим, будто невидимые стены сжимались вокруг меня. Свекровь встретила нас у порога, улыбаясь. «Как погуляли?» «Хорошо», — ответила я, но мои мысли были уже далеко отсюда. Свекор все так же сидел в гостиной с газетой, а Казбек, как всегда, был занят чем-то своим на втором этаже. Никаких разговоров, никаких эмоций. Просто пустота. Я поднялась наверх и уложила дочку в ее кроватку. Ее светлые волосы разметались по подушке, а лицо было таким спокойным. Я сидела рядом, глядя на нее, и думала о том, как сильно хочу, чтобы ее жизнь была счастливее моей. Решение созрело внутри меня. Я больше не могла жить так. Завтра я сделаю первый шаг. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я знаю одно. Я должна начать что-то менять. Поздним вечером, когда весь дом уже спал, я сидела на кухне с чашкой чая и думала о том, с чего начать. Мои мысли крутились вокруг одного. Мне нужно уйти. Нужно начать жить своей жизнью. Я не могла больше зависеть от человека, который давно перестал меня видеть. Внезапно дверь на кухню тихо открылась, и в комнату вошла свекровь. Она внимательно посмотрела на меня. Ее глаза были полны заботы. «Что-то случилось, Алина?» — спросила она, присаживаясь напротив меня. Я подняла на нее глаза и вдруг поняла, что больше не могу молчать. «Мам, я больше не могу так жить», — произнесла я, чувствуя, как слова сами вырываются наружу. «Между нами с Казбеком ничего нет». Я уже давно потеряла надежду на то, что он изменится. Я хочу уйти. Свекровь внимательно слушала, не перебивая. Когда я закончила, она вздохнула и, наклонившись ко мне, тихо сказала. «Я понимаю тебя, Алина». Свекровь накрыла мою руку своей. Ее пальцы были теплыми и заботливыми, словно она пыталась передать мне часть своего душевного тепла. На ее лице было что-то, что я никогда раньше не замечала. Усталость и легкая грусть, словно она уже прожила те моменты, которые сейчас проживаю я. «Алина, я знаю, что тебе тяжело», — тихо сказала она, не отводя глаз. Казбек всегда был таким, закрытым. С самого детства он держал все в себе, всегда молчал, что бы ни происходило. Я пыталась достучаться до него, пыталась понять, что творится у него в душе, но, кажется, так и не смогла. И его отец тоже. Мы все пытались, но Казбек строил вокруг себя стены, будто боялся, что кто-то войдет в его мир. Я слушала ее, и что-то в этих словах отзывалось во мне. Казбек всегда казался мне недоступным. Как будто он сам сознательно отстранялся, даже не пытаясь впустить меня в свой мир. Я всегда думала, что причина во мне, что я недостаточно хороша для него. Но теперь, глядя в глаза свекрови, я понимала, он был таким всегда. «Он очень любил свою бабушку», — продолжала она с легкой улыбкой, вспоминая. «Она была единственным человеком, кого он впустил к себе, и ее смерть стала для него тяжелым ударом. С тех пор он словно закрылся окончательно. Даже мне он не позволял себя понять». Я вздохнула, чувствуя, как эти слова еще больше усложняют мое решение. Уйти от Казбека, зная его закрытость, его сложности, казалось чем-то неправильным. Как будто я бросаю его в одиночестве, которое он сам создал. Но, с другой стороны, я больше не могла игнорировать свое собственное одиночество в этом браке. «Брак, Алина», — вдруг сказала свекровь, прервав мои мысли. «Это работа. Это не всегда легко. Иногда кажется, что все рушится, и нет смысла бороться. Но если тебе есть за что держаться, если ты веришь, что сможешь быть с этим человеком по-настоящему счастливой, ты должна бороться. Ты должна пытаться». Она замолчала, словно обдумывая свои слова, и добавила, глядя прямо мне в глаза. «Я не говорю тебе терпеть холод и пустоту. Но если у тебя есть надежда, попробуй. Мы с отцом Казбека тоже прошли через трудные времена. Бывали моменты, когда казалось, что все закончено. Но мы боролись, искали способы быть счастливыми вместе. И, может, именно поэтому я сейчас говорю тебе: ищи свое счастье, но не сдавайся слишком рано. Брак — это путь, и каждый сам решает, каким он будет». Ее слова, теплые и глубокие, словно коснулись самой моей души. Она не давила на меня, не убеждала терпеть. Она просто давала мне шанс взглянуть на все по-другому. Свекровь продолжала говорить. Ее голос был теплым, как летний вечер, наполненный светом и спокойствием. Слова словно текли плавной рекой, вбирая в себя ее собственные переживания и ее жизненный опыт. «Я ведь не сразу поняла, что брак — это не сказка», — сказала она, чуть печально улыбаясь. «Вначале все казалось таким простым, как в фильмах. Думала, будет только любовь и счастье. Но оказалось, что счастье — это работа. И самое трудное — это найти силы любить, когда кажется, что все исчезло. Бывали времена, когда мы с отцом Казбека едва разговаривали друг с другом. Казалось, что пропала та связь, ради которой мы когда-то поженились. Но знаешь, что помогло?» Она взяла паузу. Ее взгляд стал вдумчивым, почти мечтательным, как будто она возвращалась в прошлое, вспоминая те моменты, которые, наверное, и сделали ее такой мудрой. «Мы просто сели и начали говорить, как двое чужих людей, которые случайно оказались рядом. Без обвинений, без ожиданий. Просто поделились, что было на сердце. Оказалось, что он тоже устал, тоже не видел смысла продолжать так, как было. Мы снова нашли друг друга в те минуты. И с тех пор я поняла: иногда все, что нужно, — это говорить, даже если кажется, что вас не поймут». Ее слова отзывались во мне, как тихий колокол. Я понимала, что никогда не пыталась просто поговорить с Казбеком. Я, наверное, так и не призналась ему в своих чувствах, не раскрылась, всегда надеялась, что он сам увидит, что мне нужно. Но он со своей закрытостью, со своей привычкой отгораживаться, просто не мог этого понять. «Алина, я не говорю, что тебе нужно терпеть или оставаться там, где тебе плохо. Но если у тебя есть желание, если ты хочешь попробовать еще раз, поговори с ним. Не жди, что он изменится сразу или поймет тебя с первого слова. Он не из тех, кто легко открывается. Но, возможно, ты найдешь в его сердце то, что пока скрыто за стенами». Свекровь замолчала, словно давала мне время обдумать ее слова. Я смотрела на нее, и в голове всплывали образы. Наш брак, холодные утренние завтраки, его отстраненный взгляд. Но рядом с этим были и моменты, когда он помогал мне с дочкой, когда нежно смотрел на нее во сне, когда тихо улыбался, наблюдая, как она играет. Может, в нем действительно скрыто то, что я еще не увидела? «Ты думаешь, у меня есть шанс?» — спросила я тихо, будто сама у себя. «Ты никогда не узнаешь, если не попробуешь», — ответила она, мягко сжав мою руку. «Иногда люди закрываются не потому, что не хотят любить, а потому что боятся, что их не поймут. Я думаю, что в нем есть чувства, просто он не знает, как их проявить». Ее слова медленно проникали в мое сознание, как теплый свет, проскальзывающий через облака после дождя. Я смотрела на свекровь и чувствовала, как внутри меня расправляются те самые давно спрятанные крылья надежды, о которых я уже почти забыла. Глубоко внутри, в ее глазах, читалась искренняя забота и понимание, которое словами не передать. Она видела мою боль, не осуждала ее, а старалась поддержать, не ломая моих решений и не давя на меня с требованием остаться в браке любой ценой. Она просто давала мне еще один шанс заглянуть в глубину того, что я, возможно, упустила. «Ты можешь подумать, что он холоден и равнодушен», — тихо продолжала она, словно подбирая слова, чтобы точнее выразить свою мысль. «Но порой самые сложные люди оказываются и самыми любящими. Они просто боятся, что не смогут соответствовать чужим ожиданиям. Ты сама знаешь, как он сдержан и скрытен, как будто зажат внутри своего мира. Возможно, он боится ранить тебя своей закрытостью. Я часто замечала это за ним еще в детстве». Она чуть улыбнулась, уносясь мыслями в далекие годы. «Бывали дни, когда мне казалось, что он никогда не откроется мне. Он был еще маленьким, но даже тогда я чувствовала, как он тщательно скрывает свои эмоции. Помню, как один раз он спрятался от всех в саду. Я нашла его под деревом. Он сидел там один и смотрел вдаль, пытаясь разобраться в своих мыслях. Подошла, хотела поговорить, но он поднял на меня такой взгляд, что я поняла. Он не хочет, чтобы его трогали. Ему было нужно научиться справляться самому. Но я чувствовала, что это его способ защититься от разочарований и, может быть, даже от любви». Ее голос звучал мягко, но за этими словами скрывалась тревога, которую она, наверное, несла с тех самых пор. Я начала понимать, что Казбек не просто отстраненный муж, а человек, в котором когда-то тоже жила потребность быть любимым, но он так долго строил вокруг себя стены, что сам потерял к ним доступ. Я снова задумалась. Может быть, он боялся показать свои чувства? Может, ему казалось, что его закрытость будет спасением от возможной боли? Мне хотелось верить, что где-то там, за его холодом, прячется человек, способный любить, человек, которого я смогу узнать и понять. Знаешь, иногда мне кажется, что наш брак — это просто роль, которую мы играем. Мои слова вырвались прежде, чем я успела их сдержать. Он вроде бы рядом, выполняет все, что должен, но я не чувствую, что он действительно со мной. Я не знаю, где он, как до него добраться. Иногда кажется, что между нами выстроена стена, и я не могу ее разрушить. Свекровь тихо кивнула. Ее взгляд был полон сочувствия. «Да, брак — это работа, Алина. Но эта работа требует не только терпения и понимания. Она требует, чтобы мы не боялись показать свою уязвимость. Может быть, если ты позволишь себе открыть перед ним свои страхи, если дашь ему шанс почувствовать, что его холодность действительно ранит тебя, он тоже сможет раскрыться. Иногда людям нужно увидеть, что их поступки важны для других, чтобы решиться на перемены». Ее слова звучали мягко, но при этом в них была такая сила, что я не могла не прислушаться. Может быть, я слишком долго ждала, что он сам догадается. Ждала, что он вдруг поймет, как мне больно, как тяжело быть рядом с человеком, который словно на расстоянии. Но если он, как и я, строит стены, чтобы не быть раненым, то, может, эти стены можно разрушить только вместе? «Попробуй еще раз». тихо сказала она, будто читая мои мысли. «Не для того, чтобы мучиться или терпеть, а чтобы понять, сделала ли ты все, что могла, чтобы сохранить то, что, возможно, дороже тебе, чем ты осознаешь. Уйти всегда успеешь, но прежде попробуй сделать это ради себя». Я замерла, вслушиваясь в ее слова, чувствуя, как в душе рождается решимость. Не та, которая заставляет отступить или спасаться бегством, а та, что дает силы заглянуть в лицо своим страхам. Она была права. Я всегда могу уйти. Но должна убедиться, что действительно сделала все возможное, чтобы дать этому браку шанс. «Спасибо», — тихо сказала я, чувствуя, как внутри расправляется что-то новое. «Спасибо за то, что дала мне этот шанс взглянуть на все по-другому». Свекровь улыбнулась мне с той теплотой, которая была свойственна только ей. Она встала. Ее движения были плавными, как у человека, который многое в жизни понял и принял. «Я всегда рядом, Алина. Ты сильная женщина. Я верю, что ты сможешь найти свой путь, какой бы он ни был».